Степан повернулся и скорым шагом пошел прочь. Оставшиеся долго и тягостно молчали. «А ведь это болезнь у него», — вздохнул пожилой казак. «Вишь, всего выворачивает. Маленько и шо, и припадок шибанет. Моего кума так же вот, как начнет подкидывать». «Он после Ивана так, после брата», — сказал Стынь. «Раньше с им не было, а после Ивана ослабну, шибко горевал. Болезнь не болезнь, а сердце надорванное». «Никакой не болезнь», — заспорили со стариками. «С горя так не бывает, горе проходит». «С чего же он так? Жалостливый. Ну, жалость тоже не хворает. И мне жалко, да я же не реву». «Да ты-то жалости как раз и хворают. У тебя одно сердце, а у другого. У другого болит. У меня вон Микишка-то, сын-то, — вспомнил Стырь, — когда помер? Годов с 20. А я его все во сне вижу. Проснусь, аж в груди застынет от горя. Как, скажи, вчерась его схоронил. Вот тебе и проходит, не проходит. А он, брат-то, вон, как тоже любил. Да на глазах задавили. Какое тут сердце надо иметь? Камень. Он и надорвал его. А ты-то был в тем походе? Видал? Видал. Стырь помолчал и еще раз сказал: «Видал! Не приведи, Господи, видать такое! Самых отборных, головку самую! А вы чего глядели? А что ты сделаешь? Окружили со всех сторон, что сделаешь? Рыпнись, перебили бы всех и с концами!» «Дед, скажи, — заговорил про свою догадку один казак средних лет, — ты батьку лучше знаешь. Ничего он не затевает такого?» «Какого?» – вскинулся Стырь. «Ну, на бояр может двинуть. К чему он, правда, сил-то копит? На кой она ему так-то?» «Это ты сам его спроси. Он про такие дела со мной не советуется». Дни стояли ясные. Огромное солнце выкатывалось из-за Волжской степи, и земля, и вода, все вспыхивало тихим веселым огнем. Могучая Волга дымилась туманами, острова были еще полны жизни. Зеленоватое тягучее тепло прозрачной тенью стекало с крутых берегов на воду. Плескались задумчиво волны. Но уже там и тут, в зеленую ликующую музыку лета, криком врывались желтые чахоточные пятна осени. Все умирает на этой земле. Разинская флотилия шла под парусами на веслах вверх по Волге. Высоким правым берегом, четко рисуясь в небе, то шагом, то неторопкой рысью двигалась конница в 150 лошадей. Там был Иван Черноярец. Степан был на переднем струге, лежал на спине с закрытыми глазами. Со стороны не то дремал, не то думал. Дремал и думал. Наслаждался покоем, какой дарила Волга. Он устал за последние дни, много тревожился, злился, спешил. Теперь спешить некуда. Теперь собраться с мыслями. Надо думать определенно, твердо. Не будет пустых слов. От пустых слов своих и чужих атамана тошнило. Полдня потом хворал, если случалось где много и бестолку говорить. Особенно же плохо он себя чувствовал, когда говорил и сам с омерзением сознавал, что несет бестолочь, и злился, что говорить надо. Ждут, а ждут требовательно. Это как проклятие, когда всегда вечно ждут. Фарабате у персов договорились между собой распотрошить город. Сперва казаки начнут торговать с персами, потом, в подходящий момент, Степан повернет на голове шапку. Торговляшка шла, казаки посматривали на атамана. Подходящий момент давно наступил. Персы успокоились, перестали бояться. Степан медлил. Он с болью не хотел резни. Знал, что они потом сами содрогнутся от вида крови, которая прольется. Но ждали, что он повернет шапку. Он повернул. Всегда, всю жизнь от него ждали. Еще хлопцы станицы Зимовейской ждали от малого Стеньки Рази, что он сообразит и наведет их на какое-нибудь лихое озорство. От умного казака Стеньки Разина ждали, что он и другие послы уломают капризного тайшу Манчака, и калмыки помогут донцам тряхнуть малый Ногай. Ждали, что он удачливый прорвется с ватагой в Азовское море, и они добудут зипуны у турок, как позже удачно добыли их у персов. И когда ожидаемого не свершалось, Степан страдал, мучился, готов был лучше принять лютую смерть, чем еще когда-нибудь заставить напрасно ждать. Ждала и Алена, жена его теперь. Мучительно ждали ее глаза, устремленные на молодого казака Стеньку Разина, когда казаки приехали в Малый Ногай под видом гостей, а по сути разведать о настроении татар перед походом. Там у татар томилась красивая Алена, русская полонянка со смуглым ребенком на руках. В походе на татар, это уж потом, Степану удалось скинуть Алену с детем в седло. Позже она стала его женой, потому что очень ждала этого. Себе Степан ждал покоя когда-нибудь. Не теперь. Теперь, когда он в славе, в силе и безмерно богат, от него опять ждали. Он видел, понимал, ждут. Ждут такие, как Ларька Тимофеев, Федор Сукнин. Даже спокойный Иван Черноярец и тот ждет. Не будут они просто так жить, не смогут. Да и сам Степан обманывал он себя с этим желанным покоем. Он и хотел покоя, но ведь и сам тоже не смог бы прожить, не тревожась поминутно, не напрягаясь разумом и волей, не испытывая радость и жуть опасных набегов. Он даже не знал, как это так, жить без этого, можно ли. Но мысль о покое, который когда-нибудь у него будет, он потаенно берег и носил в душе. От этого хорошо было. Было чего желать впереди. Иной раз он так думал. Порубит где-нибудь в бою не до смерти. Можно сидеть калекой на бережку, стругать лодочки. И сам же ловил себя. Никогда ведь так не будет. Порубят, так совсем. Еще он знал, что до старости ему все-таки не дожить. На бережку не сидеть. Что думал атаман? Последнее время, особенно как возвращались из Персии с моря, неотступно гвоздила его одна мысль. Не начать ли большую войну с боярами? Мысль эту засадил Серега Кривой. Один раз, глядя в глаза Степану, Серега сказал: «Разок тряхнуть их, пропахать черту, и чтоб они ее век знали, чтоб ни одна гадина эту черту не заступала». Степан ничего не сказал тогда, внимательно посмотрел на Серегу. Его поразила эта мысль, простая и верная. Сереги нету, но он стоит в глазах, смотрит прямо, как он умел смотреть, и говорит эти свои слова. И с тех пор она уже не отпускала Степана эта мысль. Она жила в нем, беспокоила. С разных боков принимался за нее атаман. Поднимался духом, то готов был хоть теперь заварить кашу, то страшился. Слова Серегины упали на больное место. Степан, как услышал их, удивился, почему он сам-то не додумался до этого. Ведь это просто и так верно. Разок тряхнуть, втемяшить всем. Был вольный Дон, есть вольный Дон и будет вольный во веки веков. Чтоб даже одна мысль как-нибудь потеснить казаков, чтоб одна эта мысль всем казалась нелепой. И чем больше проникался Степан этой мыслью, тем больше и больше охватывало его то смятение, то нетерпение. Нетерпение до боли, до муки. Вдруг ему казалось, что он уже упустил момент, когда надо было начинать. В Астрахани в этот раз почудилось, что пора, надо немедля открываться. Душа ходуном ходила, разум мутился. Боялся, что упустил, безнадежно, гибло упустил случай. Есть оружие, люди отдохнули, стрельцы раскорячились меж властями и богатыми сильными казаками. Бери, Астрахань, бери и двигай вверх по Волге. Но крепкой ночной думы остановил себя, никому не проговорился, как близко он стоял от большой опасной затеи. Намеками пытал кое-кого, игру со старем выдумал, вникал в души близких, понял, нет, рано. Это еще не сила, что у него. Сила на Дону, это правда, голод согнал туда большие толпы, вот сила. Он знал, что Корней Яковлев, войсковой атаман, и верхушка с ним тяготятся беглыми, готовы позабыть святой завет, с Дона выдачи нет, готовы уж и выдавать, чтоб не кормить лишних и не гневить бояр. И пусть, и хорошо. Пусть и дальше, и больше кажут себя с этой стороны. Пусть все казаки поймут это, тем скорее прильнет к ним эта мысль о войне. Что войне быть, в этом Степан теперь не сомневался. Сомневался и мучился, как начать.